Мечник мчался сквозь лес и дождь размытым призраком. Некоторые наемники успевали среагировать, направляя на него самострелы или выхватывая мечи, но силы были неравны. Обычным людям не тягаться с шиноби. Ульгрим даже не утруждал себя парированием, уходя с траектории снарядов и ударов с непринужденной легкостью танцора. А вот от его клинков не уходил никто. Наемники падали в траву один за другим, обильно удобряя землю своей кровью. Не бой, резня. Чуть больше минуты ему понадобилось, чтобы убить в зарослях 20 человек. Стоя над телом последнего противника, Ульгрим прислушался. С той стороны, где должен был быть Какаши, не доносилось ни звука. Ожидаемо. А вот с противоположной, еще доносились какие-то крики. Поколебавшись, мечник двинулся туда. Конечно, там наставник, но мало ли что. Глядя на приближающиеся стены Конохи, Какаши подводил итоги их первой серьезной миссии. С его точки зрения все прошло как нельзя лучше. Все генины побывали в бою, взяв первую кровь. Все проявили себя. Их задача выполнена в полной мере. Джонин украдкой оглядел своих подопечных. Наруто, сын его наставника, топал по дороге с привычным равнодушием. Он смог серьезно порадовать Какаши. Нет, не тем, что завалил Нукинина. В боевых навыках ученика Джонин не сомневался, как и в его готовности убивать. Ровно наоборот, давно мысленно составивший психопрофиль блондина, Какаши больше удивлялся проявляемой им адекватности в повседневном общении. На этой же миссии Наруто продемонстрировал способность полагаться на команду и действовать сообразно моменту, не круша все на своем пути, чего Джонин, признаться, опасался. Мию, девушка идет домой, чему-то улыбаясь. Скорее всего, планирует, куда потратит неожиданно выросший гонорар. Благодаря Нукинину ранг миссии вырос до Б, значительно увеличив стоимость услуг шиноби. Стесненность девушки в средствах не была секретом для Джонина, как, впрочем, и для остальной команды, но генины деликатно помалкивали на эту тему, получив еще один плюсик в свою пользу в глазах наставника. За нее Какаши больше всего переживал в атаке на наемников. Хотя в Академии генинов и готовили психологически к убийству, у других его учеников за плечами были еще и родители со своим специфичным воспитанием шиноби. Однако девушка справилась, и хотя ее действия в бою едва ли можно назвать идеальными, а после боя она долго сидела в углу повозки понурая, явно переживая случившееся, юная кунаичи не сломалась. Будь она поопытней, Джонин бы счел ее ошибкой упущенную из-под надзора подопечную. Однако девчонка пока не научилась все время ожидать подвоха. Куга лишь руками развел на вежливый вопрос Какаши о том, почему их не предупредили о ходе. Оказалось, та башня традиционно была женской вотчиной, и он сам не знал об этом секрете. Капризная же наследница, естественно, не сочла нужным сообщать такие детали. Так или иначе, но они с Наруто смогли самостоятельно справиться с неожиданным кризисом, заработав очки в глазах наставника. Шикамару, лентяй шел, похоже, умудряясь дремать прямо на ходу. В принципе, Нара просто подтвердил все ожидания наставника, не показав себя ни хуже, ни лучше. Выдаваемые им планы были логичны и достаточно эффективны. В бою он остался собранный хладнокровен, хотя и ходил потом мрачный какое-то время. Саске, Какаши нахмурился. Пожалуй, этот его подопечный смог удивить наставника. Джонин давно сумел заглянуть за его маску своего парня и знал, что за ней скрывается весьма жесткий человек, так что за первый бой Учихи он не переживал. Однако тот справился гораздо быстрее, чем ожидал Джонин, неожиданно появившись на другом поле боя, чтобы помочь Шикамару с Мию. Сделав крюк и осмотрев оставленные учеником тела, Какаши был удивлен увиденным. Наемники были убиты без жалости, но и без излишней жестокости. Быстро и эффективно. Совсем не этого стоило ожидать от генина в первом бою. Некоторые люди словно созданы, чтобы убивать, так ему однажды с легкой грустью сказал Минато, имея в виду своего сына. Похоже, это было верно и для Учихи. Надо будет внимательнее приглядывать за ним. Хатаки знал немало случаев, когда такие люди плохо заканчивали. Засада, между прочим, оказалась для Джонина неожиданностью. Всего за несколько дней после неудачи с убийцей поставить на их пути отряд хороших наемников. Либо враг Куга был организационным гением, либо желающих расстроить свадьбу было больше одного, что косвенно подтверждалось итогом их миссии. Два дня после нападения на наемников прошли спокойно, и они благополучно прибыли в пункт назначения, доставив невесту прямиком на похороны ее жениха. Того днем ранее обнаружили мертвым в своей постели, Приглашенный Ильинин констатировал смерть от яда. Оставшиеся неизвестными, недоброжелатели ударили с другой стороны. От своих мыслей Какаши отвлекла Юхи Куринай, выходящая со своей командой из ворот Канахи, явно направляясь на миссию. Куринай могла похвастаться весьма привлекательной внешностью. Подтянутое тело Кунайчи, стройное, но при этом округлое во всех положенных местах, темные чуть вьющиеся волосы, обрамляющие изящное лицо, пухлые губы, которые она не стеснялась подчеркнуть яркой помадой. Но самыми примечательными в ее внешности были глаза, цвета крови, те словно гипнотизировали того, кто в них глядел. Хотя, учитывая, что Джонин была мастером гиндзюцу, порой это не было фигурой речи. Однако внимание Хатаки привлекли на этот раз не глаза и не остальные внешние данные Кунайчи. Та вообще-то была довольно добрым, насколько это вообще возможно для шиноби, человеком, и смотрела на мир с вечной чуть снисходительной улыбкой. Однако сейчас лицо Кунайчи выражало откровенную злобу, что было для нее нетипично. Отправив свою команду сдавать миссию, Какаши решил выяснить причины такого настроения Куринай, направившись к ее команде. С некоторым удовольствием Джонин увидел, как та проводила его генинов слегка завистливым взглядом. Команда Куринай состояла из Киба и Нузука, Абура Мишина, Хьюга Хината и Яманакайна. И все, как один, относились к тем бестолковым шиноби, что не считали нужным пользоваться предоставляемым специально для них снаряжением. Киба форсил в меховой куртке, Хьюга таскала какую-то несуразную кофту, Яманака вообще вырядилась в фиолетовое платье, пусть и явно модифицированное под реалии шиноби, тело Абурами полностью скрывал глухой плащ. Пожалуй, только в последнем случае это было оправдано. Клан, разводящий в своем теле особых жуков, питающихся чакрой, мог иметь свои представления о подходящем снаряжении. На фоне шумного собачника Инузука, неуверенно мнущейся Хьюги и глядящей на всех свысока Ина, команда Какаши выглядела матерыми шиноби, спокойно и без суеты дефилируя мимо в своих практичных черных одеждах. Финальный штрих в картину добавил Наруто, окинувший команду Куринай равнодушным взглядом уставшего от жизни палача. Так что Хатаки подходил к знакомой в весьма приподнятом настроении. «Привет, Куринай. Что-то ты сегодня не в духе. Случилось что-то серьезное?» Та, наконец, оторвав взгляд от седьмой команды, отозвалась. «Привет, проблемный клиент. Второй день успокоиться не могу, всю трясет от злости. Что ж за клиент такой?» «Тазуна, инженер-мостостроитель из страны Волн. Кунайчи, казалось, выплюнула это имя. Заявил миссию по охране с ранга, а по пути на нас напали два Нукинина. Хорошо хоть плохонькие, отбились без проблем. Насела на него, так оказалось, что охрана ему нужна от Гата». Веселость мигом слетела с Хатаки. Гата был видной фигурой, будучи одним из крупнейших торговых воротил нескольких стран, и для устранения чем-то помешавшего ему инженера мог нанять хоть отряд джонинов. Он идиот, у него, видишь ли, ДЕЕЕНЕК не было на миссию Эранга. Ядом в голосе Кунайчи можно было отравить небольшую армию. Точно идиот. Вам повезло, хоть выяснили, во что влезли раньше, чем случилось что-то непоправимое. Куринай со вздохом кивнула. Теперь состояние Кунайчи стало Джонину полностью понятным. Вообще-то среди высокоранговых шиноби было неписанное правило, по возможности не убивать генинов, давая вырасти новому поколению. Однако именно что неписанное, тем более для нукининов. В схватке джонинов неопытных шиноби могли прибить просто походя. Стало понятно, почему Юхи так переживает, тупой заказчик чуть не отправил ее команду на смерть. Распрощавшись с Куринай, Какаши не торопясь направился в канцелярию Хокаге, на ходу качая головой. Даже он, будучи гораздо сильнее Куринай в прямом бою и имея в команде Учиху с Намикадзе, значительно превосходящих других генинов, вряд ли бы рискнул ввязываться в такую авантюру. Глава 6. Так, теперь осталось наложить шину. Мию погасила шассин, которым обрабатывала руку мальчишки, и потянулась к сумке, размыкая замки на ее боку. Открывшаяся картина вызвала восхищенный вздох у толпившейся вокруг детворы. Да и сама девушка до сих пор тихонько, про себя, радовалась, когда доводилось воспользоваться подарком Намикадзе. Наруто подошел к делу обеспечения Ильинина Фуин как всегда методично и основательно. Помимо маски, такой же, какая была теперь у всей их команды, Мию получила стальной браслет, сходный с теми, что носили Наруто и Саске, только поменьше, и сумку. В браслете она хранила медикаменты для экстренного применения, противоядия и противошоковые препараты, а еще боевые стимуляторы Анбу, те ей, на самый крайний случай, дал Хатаке, заговорщически подмигнув. Разумеется, генинам подобные вещи никто не выделял, и расщедрившийся наставник или распотрошил собственную заначку, или воспользовался связями, оставшимися со службы в этом подразделении. Но главным подарком, безусловно, стала сумка, небольшая, всего в локоть длиной и в половину меньше шириной, имеющая ремни как для ношения за спиной, так и для переноски через плечо. При размыкании замков, она раскрывалась подобно книге, демонстрируя до поры скрытые внутри две тонкие стальные пластины. Те покоились на деревянных подложках, которые, в свою очередь, крепились к кожаным стенкам сумки изнутри. Поверхность пластин была расчерчена на равные квадраты, в каждом из которых была заключена собственная печать хранения. Всего квадратов насчитывалось 16, по 8 на пластину, и каждый из них теперь скрывал в себе довольно большую коробку для медикаментов, перевязочные материалы, лекарства на все случаи жизни, походная лаборатория, набор хирургических инструментов и многое другое. Мию носила при себе запас небольшого полевого госпиталя. А главное, все печати были стабильными, не чета тем дешевым поделкам, что продавались в магазинах Шиноби, и откуда уже после 5-6 циклов запечатывания был риск извлечь кучку серого порошка, вместо помещенных внутрь вещей. Хотя с момента получения подарка прошло уже несколько месяцев, она до сих пор не смогла до конца привыкнуть к такой немыслимой роскоши. Под восхищенными взглядами детей, девушка распечатала ящичек с перевязочным материалом и начала накладывать на руку мальчишки шину, используя припасенные бинты и деревянные планки. Они находились на одной из тех узеньких улочек, запущенных, но одновременно уютных, что можно найти на окраине любого города. Канаха не была исключением. Окружающие их компанию дома, двух- и трехэтажные, были изрядно обшарпаны, высаженные под их окнами деревца требовали подрезки, а мостовую подметали явно не так часто, как стоило бы. Однако прохожие выглядели довольными жизнью, на лицах людей цвели улыбки, горожане радовались нежданно выглянувшему солнцу. Большой редкости в это время года, дело уже шло к зиме. По улицам, пользуясь хорошей погодой, носились шумные ватаги детворы. Когда на ее глазах один из непосед крайне неудачно навернулся, ломая руку, Мию не отказала себе в удовольствии оказать ему помощь, и теперь купалась во внимании детишек. «Ну вот, неделю походи так, а потом можно будет снять повязку». Мию окинула довольным взглядом результат своей работы. Конечно, она могла совсем излечить ребенку руку, но зачем перегружать юный организм, не имеющий поддержки собственной чакры? «Спасибо, Шиноби-сан». Пацан, давно избавленный от боли и потому изрядно повеселевший, уже уносился дальше по улице, явно распираемый желанием рассказать о случившемся всем, кому сможет. Зная нравы детворы простых горожан, Мию была уверена, что обеспечила ему своей помощью неувядающую славу на ближайшую пару недель. Убедившись, что больше ничего волшебного они не увидят, остальные сорванцы потянулись следом, сопровождаемые улыбкой девушки. «Какая интересная вещица!» – задумчиво протянул смутно знакомый женский голос из-за спины Кунайчи. Мию уже давно почувствовала, что за ее спиной стоит какой-то шиноби, генин, судя по насыщенности чакросистемы. Но, находясь на территории родной деревни, да и не на задании, она не сочла нужным реагировать на это, концентрируя внимание на своем пациенте. Теперь же, встав и прибрав сумку, девушка обернулась к нежданной собеседнице. Перед глазами Мию предстала ее недавняя одноклассница, Инаиманака. Они практически не общались в академии, разве что когда их сводили вместе задания учителей. Однако и нельзя сказать, чтобы они враждовали. Ина была наследницей клана Иманака, пусть далеко не самого могущественного, но и не самого последнего. Природа щедро одарила девушку красотой, огромные зеленые глаза, роскошная золотая коса до пояса, немыслимо тонкая талия, сейчас небрежно подчеркнутая закрепленной на ней повязкой с протектором. Ина вполне заслуженно пользовалась славой самой красивой девушки их потока. У Мию, дочери простых горожан, не выделяющейся ни внешними данными, ни какими-то уникальными достижениями на почве искусства шиноби, просто не было точек соприкосновения с наследницей Иманака. Однако сейчас та смотрела на Мию весьма заинтересованно, явно заинтригованная работой Намикадзе. Нечасто, совсем нечасто можно было встретить такие вещи после падения Узуши Агакури, деревни скрытой в водовороте, родной деревни клана Узумаки, знаменитых мастеров Фуиндзюцу. И уж тем более невероятным было обнаружить подобное в руках обычной, бесклановой девчонке Генина. Наруто подарил. Мию не упустила возможности похвастаться. Раньше она бы поспешила отделаться от Яманака, не желая пересекаться с наследницей, однако более чем представительное общество в ее собственной команде успело изрядно повывести ее пиетет перед кланами. И формулировку ответа она тоже выбрала неспроста, с удовольствием наблюдая за растерянностью на лице блондинки. Похоже, та пыталась представить Намикадзе дарящим кому-то подарки. Однако Яманака соображала быстро и за словом в карман не лезла. «Ау, и чем же ты покорила ледяное сердце Намикадзе, что он покупает тебе такие подарки?» Голос Ина был полон ехидства. Теперь настала очередь Мию растерянно хлопать глазами. Она настолько привыкла к безэмоциональности сокомандника, что даже не подумала о таком подтексте в своей фразе. Но растерянность не продлилась долго. «О, купленные подарки — это так пошло!» Мию картинно закатила глазки. «Конечно же, Наруто сделал это сам. 2-1». Ина снова удивленно хлопала глазами, пытаясь понять, как эта бесклановая умудрилась разглядеть и окрутить будущего мастера Фуин, когда она сама ни сном, ни духом. Однако долго удерживать взятый тон Мию не смогла, прыснув в кулачок. «Ах, так ты шутишь!» — облегченно выдохнула блондинка. «Ну, отчасти. Эту вещь действительно сделал Наруто», — уже более серьезно пояснила Кунаичи, «но это не знак внимания. Он делает Фуин снаряжение для всей команды. А во!» Ина быстро соображала. Сколько бы ни хорохорился Киба, да и она сама, девушка прекрасно понимала, что сильнейшая команда их выпуска, седьмая, два лидера по успеваемости, отметившихся еще в Академии своей силой, наследник клана Нара, в котором гениальные тактики рождались с завидной регулярностью, они, бесспорно, выводили семерку на первое место по боеспособности. Бросив взгляд на Мию, Ина была вынуждена признать, что и та оказалась в команде наверняка не случайно, явно имея свои таланты. А теперь выяснилось, что Наруто еще и Дока Фуин Дзюцу. А чем еще сможет удивить ледышка Намикадзе, о котором, если подумать, никто из одноклассников ничего толком не знал. Стоило навести мосты с сильной командой. Глядишь, удастся найти подход к Наруто. Фуин снаряжение было бы совсем не лишним для ее собственного отряда. «Я смотрю, вы в семерке весело живете», — протянула Ина. «И как, были интересные миссии?» «Ну, первая сранговая превратилась в ранг. Как насчет рассказа за чашечкой чая? Я знаю хорошую чайную неподалеку. А почему бы и нет?» Мию догадывалась о том, что Ина движет отнюдь не пустое любопытство. «Ну и что? Посидеть погожим деньком за чашкой вкусного напитка, хвастаясь приключениями и достижениями, пусть и не только своими, но и команды, совсем неплохое занятие после тренировки. Тем более, что никакой неприязни к Ина или восьмой команде она не испытывала, а появившиеся деньги позволяли немного себя побаловать. Так что через минуту девушки уже шли по улице бок о бок, вовсю перебрасываясь шутками. Ина возвращалась домой со спонтанного чаепития в задумчивости. Седьмая команда была, похоже, еще более непростой, чем ей казалось изначально. Мало того, что Саске оказался знатоком киндзюцу, так еще и у Наруто неожиданно обнаружился кекки генкай, да настолько опасный, что он не мог его применять в спаррингах из-за риска нанести непоправимый вред оппоненту. Определенно, с седьмой командой стоило сойтись поближе не только из-за Фуин, перенять у этих двоих можно было многое. Столкновение с нукининами на досрочно завершившейся миссии по сопровождению мостостроителя произвело на девушку сильное впечатление. Как-то неожиданно она осознала, что игры кончились, и риск смерти в бою из чего-то мрачного, но отдаленного, превратился в суровую повседневность. С теми отступниками расправилась Куринай, все же они были ей неровня. Но Синси не всегда сможет оказаться рядом. Проблема заключалась в том, что Яманака были кланом мозголомов и в прямом бою не отличались силой. Они могли вторгаться в чужое сознание, читать мысли и память, даже брать под контроль чужое тело. Но все эти техники были сложными, медленными в исполнении и имели множество недостатков. Их очень ценили в отделе дознания и разведки, но вот на передовой им было неуютно. В своей команде Ина играла роль в первую очередь Ильинина, хотя, при необходимости, могла провести допрос захваченного пленника, что было полезно для команды. Фактически, разведчиков, Инузука, Хьюга и Абурами были сенсорами разного рода. Киба полагался на сверхъестественный нюх своего Нинкина, пса одного из тех, на взаимодействии с которыми строились техники его клана. Шина мог вести разведку на приличном расстоянии с помощью своих насекомых. Ну а с Хинатой все было еще проще, Бейкуган Хьюга при активации давал круговой обзор на расстояние в километры, позволяя с легкостью смотреть сквозь препятствия. Так что мысли наследницы Яманака крутились вокруг идеи поднять свой боевой уровень за счет спаррингов с сильными соперниками. Дайфуин снаряжение прочно засело в ее голове. Осталось придумать, как все организовать. Хотя Мию, вольно или невольно, сама подсказала выход. Шикамару давно искал того, кто смог бы его поднатаскать в гендзюцу. А сенсей восьмой команды как раз была специалистом в этой области. Теперь надо придумать, как преподнести идею Куринай. «Ну что же ты, Намикадзе, убегаешь? А как же проучить лупоглазиков?» Голос Учихи буквально сочился издевкой. Юи затравленно оглянулась. Ее зажали в узком грязном переулке. Справа и слева возвышались замызганные стены каких-то складов. Позади был выход в другой, не менее заплеванный переулок, из которого она выбежала секунду назад, и откуда как раз выходили еще двое ее одноклассников. Впереди переулок выходил на городской рынок, но добраться до него ей не дадут еще двое Учих. В который раз девочка прокляла свой длинный язык. Сколько раз уже обещала себе сначала думать, а потом говорить. Ну вот зачем она назвала Учиха кланом лупоглазиков, да еще так громко, что не услышал бы только глухой. И ведь само сорвалось, не хотела она затевать драку. В этот раз, ну, ничего. Говорят, ее брат в свое время раскидал целую толпу одноклассников. Смог он, сможет и она, наверное. Драться против четверых было страшновато. Вздохнув, Юи резко развернулась к тем, от кого только что бежала. Они были послабее, стоило, наверное, вывести из строя сначала их. Подколки заводил и она не слушала. Глупо отвлекаться на разговоры, когда дело уже дошло до драки. Это она усвоила крепко. Что здесь происходит? Привычно равнодушный голос донесся от выхода на рынок абсолютно неожиданно. Развернувшись обратно, Юи с радостью уставилась на Наруто. Вообще-то, брата она не любила. Равнодушный и спокойный, тот не обращал на нее практически никакого внимания и общаться не стремился. К тому же, Юи ему страшно завидовала. Завидовала его боевым навыкам, его искусности в фуиндзюцу, тому, что отец общался с ним как с равным. Девочка не была дурой и прекрасно понимала, что сила стала результатом долгих тренировок, а искусством фуин брат обязан не только таланту, но и феноменальной усидчивости и целеустремленности. Воспринимать же его иначе, чем взрослого, с таким-то характером, вообще можно было только в раннем детстве. Все это Юи понимала, но все равно завидовала, и оттого злилась на брата еще больше. Однако сейчас его появление было как нельзя кстати. Драка. Но они нападают вчетвером, а так нечестно. С детства росшая с Наруто, девочка прекрасно знала, что доносить до него информацию надо наиболее прямым образом. Намеков и недомолвок брат зачастую не понимал. Понятно, либо деретесь один на один, либо я дерусь на стороне сестры. И давайте быстрее, мне надо на тренировку. Уведомил присутствующих наследник Хокаге тем тоном, каким обычно сообщают, что небо синее, или трава зеленая. Юи хищно оскалилась, глядя на самого горластого Учиху. Брат принял неожиданно удачное для нее решение. Один на один она могла навалять им всем, даже дерясь без перерывов. Она, в чьей семье все как один были сильнейшими шиноби, равнялась именно на них, и обоснованно претендовала на звание лучшего поединщика в своем классе. Ну а если они решат включить в свою драку Наруто, идиотам оставалось бы только посочувствовать. Шутить ее брат не умел абсолютно, и если сказал, что будет драться, значит будет. Учихи о Наруто ничего не знали, но глядя в равнодушные синие глаза, интуитивно приняли правильное решение. Первым вышел вперед все тот же заводила. На этот раз собранный и серьезный, он отнюдь не был одним из тех, кто оспаривал лидерство Юи на спаррингах. Варкастер критически оглядел сестру. Надо отметить, та сражалась неплохо. Насколько слово «сражение» применимо к детской драке. Первый из Учих отправился на землю через пару минут. На второго ушло еще меньше времени. Двое других, переглянувшись, буркнули что-то отдаленно напоминающее «сдаемся», и поспешили помочь своим соклановцам убраться с поля боя. Однако и победительница отнюдь не осталась целой. Под глазом наливался замечательный фонарь, из носа шла кровь, да и руку, побывавшую в захвате, она явно старалась беречь. Социальная модель подсказывала, что правильным будет отвести сестру к родителям или Иринину, но он и так потерял кучу времени на эту ерундовую драку. А все из-за той же социальной модели, к которой он свел свои знания по вопросам межличностного взаимодействия. Когда он, шагая мимо переулка, заметил готовящуюся драку, то сначала прошел мимо, не собираясь вмешиваться. Однако беглое обращение к модели показало, что это было бы совершенно неправильно с точки зрения социальной роли старшего брата. С некоторых пор Мак оценил преимущество пребывания частью социума и старался поступать в соответствии с предсказаниями модели. Нет, все эти хитрые неписанные правила и обычаи по-прежнему вызывали раздражение своей нелогичностью и запутанностью, но хочешь быть частью системы, соблюдай правила, даже если они тебе кажутся странными. Некромант и соблюдал, в меру своих возможностей, но сейчас колебался, модель подсказывала остаться с сестрой, но он и так уже опоздал на тренировку. Хотя, Мию ведь тоже Ильинин. Обрадованный найденным решением, некромант сразу перешел к действию. Пошли. Наруто развернулся и потопал на выход из переулка. Куда? Юи отнюдь не горело желанием следовать указаниям брата. Помог ей с дракой, пусть идет. Однако ответ тут же вымел из головы девушки все возражения. На полигон. Попрошу Мию тебя подлечить. На полигон. Значит, она сможет посмотреть на тренировку, ведь брат ее сам пригласил. Подглядывание за чужими тренировками считалось крайне постыдным делом в среде шиноби. Как бы Юи не горело желанием увидеть брата в деле, дама тот уже давно только медитировал, доработал с Фуин, она на подобное не решалась. Идя рядом с братом, Юи искоса того рассматривала. Наруто как всегда пер через толпу с каменным лицом и рассеянным взглядом, думая о чем-то своем, но ее внимание привлекло не это. Девочка украдкой вздохнула, окинув в очередной раз взглядом плащ брата. Тот был еще одним предметом для зависти. Иногда, в те редкие моменты, когда Наруто покидал дом без этой одежки, она украдкой пробиралась к нему в комнату и подолгу рассматривала плащ, водя пальцами по линиям и знакам Фуин, прошитым в подкладке тонкой, но крайне прочной проволокой. Очень сложная и тонкая работа. Она не была уверена, что когда-нибудь сможет так же. Нет, талант к Фуин был у нее в крови, и ей вполне было чем похвастаться на этой ниве. Вот только непоседливый характер в мать совершенно не давал заниматься настолько кропотливой работой, да еще на протяжении столь долгого времени. Юи брата не любила. Об этом знали родители, знали ее подруги, и вообще все, кому это было хоть сколько-то интересно. А вот в чем бы она ни за что не призналась вслух, так это в том, что она брата уважала. Сегодня был просто день сюрпризов. Мало того, что Варкастер впервые опаздывал на тренировку, так еще и Какаши объявил, что та будет совместной с восьмой командой. Сама команда Ульгрима волновала мало, всех их он неплохо знал по академии. А вот их сенсея-мечник рассматривал с интересом. Мда, было бы ему лет на 5 побольше, и он бы точно попытался подобраться поближе к тому, что скрывалось под одеждой Джонина. Увы, вряд ли Куринай привлекают подростки. Перехватившая заинтересованный взгляд Учихи, Юхи снисходительно улыбнулась Генину. Ульгрим в ответ состроил лицо, выражающее максимальную степень восхищения, вызвав еще одну улыбку Куринай. Пусть ему ничего сейчас не светит, но хоть повеселить девушку он может. «Ой, а кто это с Наруто?» Голос Мию прервал игру в гляделки. Юи, его сестра. Обернувшийся Ульгрим узнал девочку, что не раз видел дома у друга. Да ей, похоже, досталось. Присвистнула Ина, разглядев лицо Юи. Тем временем добравшийся до них Наруто оповестил присутствующих. «Привет, познакомьтесь, моя сестра, Юи. Здравствуйте». Юи скромно поклонилась. «Мию, можешь ей помочь?» «Конечно». Девушка уже присела перед сестрой Наруто, активируя шассин. «Кто тебя так?» «А, да назвала Учих кланом лупоглазиков, а они что-то обиделись». Юи осеклась, вспомнив, что рядом вообще-то представитель правящей семьи названного клана. Повисла секундная тишина. Юи уже распрощалась с возможностью посмотреть на тренировку и предчувствовала длительные нотации от родителей, когда раздался хохот Саски. Генин откровенно ржал, приговаривая: «Лупоглазики, устами младенца, надо будет брата так назвать, а то он вечно такой серьезный, сил нет на него смотреть». Глядя на веселящегося Учиху, и остальные заулыбались. Юи выдохнула с облегчением, кажется, пронесло на этот раз. Когда суета вокруг девочки улеглась, Какаши обратился к своему отряду. «Итак, Куринай решила, что ее команде будет полезно поспаринговаться с нами. В обмен, она даст пару уроков гендзюцу Шикамару. Напряжно, Ао, рад, что ты одобряешь». В ответ на комментарий Нара, Какаши улыбнулся, как водится, одним глазом. «Так, теперь вы». Какаши повернулся к стоящей чуть поодали с интересом наблюдающей восьмой команде. «В наших спаррингах есть несколько правил, следовать которым придется и вам. Как вы, наверное, уже знаете, Наруто обладает кепкой Генкайшитана. Большинство построенных на нем техник даже при кратком воздействии наносит непоправимый вред здоровью. Поэтому, есть несколько условностей. Техника жатвы заменена порывом ветра. Наруто, будь добр. В ответ от недвинувшего и пальцем Намикадзе через поляну пронесся шквальный порыв ветра, узкий, но сильный. Неполноценная техника, просто контролируемый выброс стихийной чакры. Попадание под него считается, безусловно, смертельным для Генина. Также, вблизи Наруто может использовать поглощение жизни. Поэтому, как только вы окажетесь к нему слишком близко, я начинаю отсчет. Насколько точно и эффективна эта техника на шиноби, у нас пока не было возможности проверить. Поэтому мы считаем так. 3 секунды фатальны для Генина, 12 для Джонина. Чивао, да так нечестно, не может он убивать одним своим присутствием. Возмущению Кибы, услышавшему о такой несправедливости, не было предела. Ну, если ты готов пожертвовать парой лет своей жизни, чтобы проверить, милости прошу. Отправил очередной глаз улыбку в сторону Инузука Какаши. Пыхтящий от злости Киба не нашелся, что на это возразить. Что еще? Я могу в любой момент остановить поединок, и я же определяю его условия, как и победителя. Есть вопросы? Какаши оглядел восьмую команду. Те дружно покачали головами. Кроме сложностей с техниками Намикадзе, озвученные Хатаки правила были вполне обычными. Ну, тогда для начала пусть гости, ХМ, проникнутся нашей атмосферой дружелюбия. Фраза вызвала скепсис на лице Мию и ухмылку Учихи, что сразу насторожило восьмерку. Мию, Наруто, Шикамару против Саске. Только Тайкен, никаких техник. Саске может использовать Шаринган. Бой начался безо всяких прелюдий, неожиданно для восьмой команды. Тренировки в семерке явно старались приблизить к реальным условиям. Вот Учиха стоит рядом с напарниками, слушая наставника, а вот уже в перекате, уходя одновременно от кулака Наруто, метившего в голову, и от подсечки Шикамару. Нара раздосадованно цыкнул. Пару раз им удалось так подловить Саске в тот момент, когда он еще не успел выйти на свою боевую скорость и избежать побоев Бакинами, что, меж тем, уже распечатал Учиха. Однако тот явно не стремился повторять свои ошибки. Ульгрим скользил легким шагом вокруг своих друзей, прорабатывая план боя и, до поры, избегая сближения. Те, похоже, решили прибегнуть к своей обычной тактике. Основную опасность представлял Варкастер. Маг, напропалую пользуясь своей нечувствительностью к боли, будет стремиться войти в клинч с мечником, чтобы захватить и зафиксировать деревянные мечи, вынуждая Ульгрима или бросить их, переходя на невыгодный ему тай, или подставиться под удар тренировочных кунаев Мию и Шикамару. Поначалу, Сенси пытался выговорить Варкастеру за такую тактику, ссылаясь на то, что с реальными мечами так не получится. В ответ, некромант насквозь проткнул руку кунаем, ничуть не изменившись в лице. На такой аргумент Какаши не нашелся, что возразить, и больше к вопросу не возвращался, хотя и не прекращал неодобрительно хмуриться, глядя на то, как его ученик подставляется под удары. Мечник украдкой вздохнул. Боевое мастерство Варкастера росло очень быстро, заставляя Какаши в очередной раз поражаться талантом ученика. Однако Ульгрим знал, в чем причина такого роста. Многолетние тренировки по освоению чистого разума близились к кульминации. Личность мага все еще поддерживалась органическим мозгом, однако скорость его мышления уже значительно опережала нормальную. Любой боец ближнего боя, не исключая Ульгрима, опирался на интуицию и инстинктивные, вбитые в подкорку долгими тренировками движения. Даже сейчас, обдумывая ситуацию, мечник просто не мешал своему телу реагировать на атаки противников. Однако Варкастер уже успевал делать то, что было категорически недопустимо для любого нормального бойца – обдумывать удары. Ульгрим вновь вздохнул. Воин, способный на ходу прорабатывать удары, наносимые в бою, со всей гибкостью сознания, но со скоростью, присущей подсознательным реакциям. Страшный противник. Как же жаль, что для Варкастера ближний бой лишь второстепенное направление. С каким восторгом он обучил бы друга всем премудростям своего мастерства, создав идеального бойца. Но, увы, сердцем некроманта давно и безраздельно владела магия. Однако, мастер меча тоже думал отнюдь немедленно, отвлекшись от боя буквально на несколько секунд. Тактика была готова. Пора заканчивать этот бой. Юи смотрела на разворачивающееся перед ней зрелище, затаив дыхание. Как она и предполагала, никто не стал ее прогонять с полигона, и она тихонько, стараясь не привлекать к себе внимания, устроилась под кустом на краю поляны. Начало представления она пропустила, прозевав удары Наруто и Шикамару, но теперь с восторгом глядела, как тройка генинов загоняет в ловушку своего друга, пытаясь его окружить. В том, что одному с троими не сладить, девочка была уверена. Однако у Учихи на то, похоже, было свое мнение. Когда казалось, что Шикамару, Мию и Наруто уже почти схватили Саске, тот неожиданно взорвал у себя под ногами дымовую бомбу, одновременно скрывая себя от противников и их самих друг от друга. А еще мгновение спустя Нара уже отбивался от бешеного напора явно ускорившегося мечника. Не слишком удачно, судя по раздавшемуся спустя пару секунд крику Хатаки. Шикамару выбыл. Подробности Юи не могла рассмотреть. Следующей жертвой стала Мию. Сделав вид, что хочет достать Наруто, Саске дождался, когда Иринин приблизилась, пытаясь достать его макетом куная со спины, после чего, использовав тело блондина как своеобразный трамплин, взвился в прыжке. Уйдя, таким образом, от атаки Мию, Учиха еще в воздухе достал девушку ударом в голову, однако, видимо, не слишком удачно, Хатаки промолчал. Тем не менее Хирана явно оказалась дезориентирована, не успев что-либо предпринять против последовавшего затем удара в спину. На этот раз Какаши засчитал ей поражение, и на ходу лечащая себя Мию подбрела к деревьям. Вот теперь началось самое интересное, с точки зрения младшей Намикадзе. Учиха остался один на один с ее братом. Девочка едва позволяла себе моргать, стараясь не упустить ни одного движения бойцов, а посмотреть было на что. Саске атаковал стремительно и разнообразно, то словно врастая в землю и демонстрируя чудеса фехтования одними руками, то изгибаясь в немыслимых пируэтах в попытках достать Наруто с неожиданного направления. Но все его усилия, к радости Юи, разбивались о защиту ее брата. Тот сражался сосредоточенно, скупыми движениями кунай, отражая часть атак, отчасти уворачиваясь с минимальными телодвижениями, а часть откровенно пропуская, видимо ту, что не была фатальна. Какаши молчал. Однако погордиться братом ей довелось недолго. Что за трюк провернул вновь внезапно ускорившийся Саске, она не разглядела, но Наруто, валящегося на землю и летящий ему в шею Бакинана, пропустить не могла. Деревяшка в последний момент была остановлена рукой подоспевшего Какаши. Видимо, он счел, что удар может стать чрезмерно опасным, если дойдет до своей цели. Наруто выбыл. Победитель, Саске. Юи разочарованно выдохнула. Она-то была уверена, что брат победит. Как этот Учиха смог его одолеть? Девочка иногда видела Саске, когда он заходил к ним домой в поисках Наруто, или вместе с ним, но никогда не стремилась общаться с другом своего брата. Она и подумать не могла, что тот настолько искусен в бою, что может превосходить Наруто. Сейчас же она оценивающе пригляделась к Генину. Тот, выйдя из довольно сложного боя, дышал размеренно и спокойно, не выказывая никаких признаков усталости. Бакины, так и оставшиеся зажатыми в руках, не дрожали и не гуляли, демонстрируя слабость держащих их рук. Боец явно не выложился на полную, а ведь остальные даже не смогли его зацепить. Похоже, друзья у ее брата под стать ему, хотя ни Мию, ни Шикамару на девочку пока впечатления не произвели. Меж тем, Какаши, видимо, не собирался останавливаться на продемонстрированном. Дождавшись, когда его команда приведет себя в порядок, не без помощи Ина, Джонин объявил: «Следующий бой, седьмая команда против меня, разрешено все». Выдав свое объявление, Хатаки тут же отпрыгнул назад, зная любовь его подопечных к внезапным атакам. Однако на этот раз он просчитался, ожидая его отступления, Наруто и Саске использовали фору, чтобы выдать свое фирменное сочетание огненного шара и воздушных пуль. Стоило только Какаши это понять, как в бушующее пламя вдобавок врезался порыв ветра, превращая шар в надвигающуюся на него стену огня. На этот раз Наруто использовал воздух не как имитацию жатвы, а именно как стихию. Уходя от огня, Джонин нырнул под землю, выскакивая прямо перед неожидавшим такого финта Учихой, что бежал прямо за пламенем. Обычно в подобных ситуациях Хатаки использовал замену, но на этот раз решил играть более нестандартно. К удовольствию наставника, Саске среагировал с похвальной скоростью, тут же попытавшись достать Джонина уколом в шею, отчего тот, естественно, уклонился. Однако и Генин не сплоховал, уйдя от ответного броска куная. Меж тем остальные генины тоже не теряли времени зря. В него уже летел пущенный Мию водный снаряд, а Наруто бежал навстречу, явно желая обнять и не отпускать в ближайшие 12 секунд. Нара бежал следом, кидая в наставника сюрикенами, но не особенно активно, явно больше озабоченный тем, чтобы заманить его в тень и при этом не подставиться под удар. Первой целью Джонин выбрал Мию. Несмотря на то, что девушка отнюдь не стояла на месте в своем развитии, стремясь догнать напарников, она по-прежнему оставалась слабым звеном. К тому же, если он выведет ее из игры первой, она успеет немного передохнуть перед лечением Наруто и Саски. В том, что те будут сражаться в своей обычной безумной манере, ни перед чем не останавливаясь, Джонин был уверен. Последнее время они выходили из спаррингов с ним весьма потрепанными, предоставляя Мию богатую практику для отработки рейнинских навыков. Использовать Наруто Шитон для самолечения на полигоне Какаши запретил, кроме случаев действительно серьезной угрозы жизни. В какой-то момент полигон седьмой команды, благодаря Наруто, превратился в весьма угрюмое местечко, начисто вытоптанная и выжженная поляна, окруженная изломанными, высохшими кустами и деревьями, навевала тоску. Чтобы восстановить зелень, Какаши пришлось прибегнуть к помощи старого друга, что обладал кетки генкой, сходным с геномом Хаширамы. Не желая постоянно его беспокоить подобной ерундой, Джонин и выдал свой запрет, дополнительно мотивировав это необходимостью практики для Иринина. Наруто не стал возражать, признав такой довод логичным. Так что теперь их тренировочную площадку вновь окружали зеленые деревья, кое-где дополнительно прикрытые каменными стенами, воздвигнутыми с помощью датона и призванными принимать на себя удары техник. Чтобы достать Мию, Джонину требовалось чем-то отвлечь остальных генинов. Две стремительно сложенные одной рукой печати, вторая отбивает железо Нара, и в сторону Учихи отправляется волна лезущих из земли каменных шипов, вынуждая его разрывать дистанцию. Еще две печати, Джонин выкидывает из длинных последовательностей все, что может, заменяя недостающие знаки контролем, и Наруто на полушаге проваливается по колено в землю. В Шикомару летит огненный шар, простенько, зато вообще без печати, а Генин не может себе позволить пропустить такую атаку и отпрыгивает в сторону. Дальше проще, прыжок, и усиленное чакрой тело перелетает через застрявшего на Микадзе, приземляясь прямо пред ученицей. Та встречает наставника ударом скальпеля чакры в шею. Недавно освоенная техника Ирининов была полезна отнюдь не только на операциях, а в спину уже летит порыв ветра. Наруто без труда просчитал действия Какаши, запустив технику вслепую. Ловко, но Джонин успевает пнуть в живот кунайчи, прежде чем выполнить замену. Он рассчитывал, что пропустившая удар девушка замешкается и попадет под технику Наруто, однако та не сплоховала, успев в последний момент также выполнить замену. Выход из замены оказался неудачным, случайно так совпало, или Шикомару умудрился как-то просчитать его действия, но Какаши не успел и шагу уступить, как почувствовал, что не может пошевелиться. Месяцы тренировок не прошли для наследника Нары даром, сбросить технику так же легко, как когда-то на испытании, уже не получилось, а на краю зрения уже стремительно приближался мертвый волк из запасов Намикадзе. Хорошо хоть Учиха оказался слишком далеко, контроля Какаши хватило, чтобы одновременно сдерживать тело от выполнения команд Нары и нарастить каменную броню. В сочетании с естественной сопротивляемостью пропитанного чакрой тела Джонина, вполне достаточно, чтобы выдержать взрыв. Однако Наруто оказался не так прост. Стоило мертвому волку приблизиться к Джонину, как блондин, так и торчавший в земле посреди поляны, вдруг исчез, только для того, чтобы появиться прямо перед удивленным Какаши. Похоже, его ученик научился заменяться на своих мертвых слуг, а еще пришлось начать про себя отсчет до 12. С веселым удивлением Джонин понял, что уже и не особенно сдерживает свои возможности в спарринге с учениками. Тем не менее, он все еще превосходил их. Техника Нара, наконец, поддалась, и Наруто, не успевший ничего предпринять, получил увесистый удар в грудь каменным кулаком, вновь отлетая в центр поляны, откуда недавно выбрался. Выбивший из каменной брони крошку водный снаряд оказался неожиданностью для Джонина. Сосредоточившись на поединке воли с Нарой и защищаясь от Наруто, он упустил из виду ученицу. Что ж, прежние резоны начать с нее по-прежнему в силе. Какаши вновь нырнул под землю, на ходу отменяя каменный доспех. За спиной Мию он возник, уже вернув себе ловкость и свободу движений, ограничиваемую броней. На этот раз девушка не успела среагировать и, получив аккуратно обозначенный удар кунаем в шею, поспешила ретироваться с поля боя. На какое-то время поединок замер. Оставшиеся генины оказались от Какаши на примерно одинаковом расстоянии, и теперь переглядывались, пытаясь скоординировать свои действия. Однако Какаши не собирался давать им время на раздумья, метнувшись в сторону Нара. Тот, однако, занял очень удачную позицию, в тени крон деревьев, что вынудило Джонина устроить пляску, уворачиваясь от стремящихся к нему темных жгутов. Меж тем до него успел добраться Учиха, затягивая в круговорот ближнего боя. Поняв, что если к ним успеет присоединиться Наруто, то у него начнутся проблемы, Джонин вновь использовал замену. Азарт начал захватывать Какаши. Хотела его команда показать класс перед гостями, или просто случайно так совпало, что именно сейчас они совершили качественный скачок, но бой становился действительно интересным. На этот раз он решил начать с Наруто. Длинная последовательность печати Евгенина отправляется полноценный огненный дракон. В Учиху и Шикамару отправляется целый рой различной техник С-ранга, огненные шары, водяные снаряды, каменные пули. Джонин максимально быстро выдал все, что мог сделать без печати, заставляя генинов уворачиваться от шквала техник, не давая времени прийти на помощь другу. А Наруто, как Джонин и рассчитывал, принял технику на свой плащ. Чтобы защититься от жара, он был вынужден полностью в него завернуться и уткнуться лицом в землю, не видя стремительно несущегося к нему Какаши. Джонин уже занес руку для удара, когда с высунувшейся из-под плаща на секунду руки в воздух взвелась пачка бумаги. Глаза Какаши расширились, когда он осознал, что в воздухе перед ним парит целый рой взрыв-тегов. Все, что он успел сделать, это выполнить замену. Взрыв заставил землю вздрогнуть. Бой вновь замер. Все в шоке смотрели в облако пыли, гадая, выжил ли Намикадзе. Однако облако рассеялось запущенным изнутри порывом ветра, и, под облегченный вздох наблюдателей, из него показался Наруто. Хотя Фуин барьер в плаще и смог защитить владельца от взрыва, целым генин не остался. Из носа текла кровь, движения стали неуверенными, а походка пошатывающаяся, вероятно, контузия. Но, похоже, того это не могло остановить. Стоило ему заметить Какаши, как в него тут же отправился порыв ветра, долженствующий обозначать жатву. Джонин нахмурился. Пора выводить Намикадзе из игры, пока он еще что-то не учудил. Блондин уже не раз и не два демонстрировал, что ему абсолютно наплевать на свое здоровье, но вот взрывать себя пока не пытался. От порыва ветра Какаши увернулся играючи, а затем атаковал, уже безо всяких скидок. Пустив по телу Райтон, Джонин в секунду преодолел разделяющее их расстояние и нанес ученику удар, быстрый даже по меркам Джонинов. От такого контуженный Наруто увернуться не смог. Намикадзе выбыл. Какаши улучил секунду, чтобы дать знак Мию заняться Наруто. К удовлетворению Джонина с места сорвалась Ина. Пусть практикуются на его отмороженном ученике. Оставшиеся вдвоем, Нара и Учиха сблизились, явно уходя в оборону. Какаши хмыкнул, оценив построение. Те заняли пусть не идеальную, но удобную позицию. Вокруг было множество теней от крон деревьев, и Шикамару уже удерживал технику, заставляя те шевелиться. Учиха же отслеживал движение Джонина сосредоточенным взглядом красных глаз. Одновременно уворачиваться от бакенов Саске и теней Шикамару – не самая приятная перспектива, даже для Джонина. Однако, откровенно отдав ему инициативу, они совершили ошибку. Отпрыгнув еще дальше, так, чтобы лишить генинов шансов помешать ему броском куная или техникой, Джонин сложил длинную последовательность печати, в завершение воткнув руку в почву. Земля дрогнула. Одни пласты пошли вниз, другие резко взмыли вверх. Секундой раньше Саске успел осознать, что происходит, и ушел заменой. Однако Шикамару оказался не столь быстр, потеряв равновесие и концентрацию. Он еще успел встретить вылетевшего из хаоса земляной техники наставника кунаим, однако в фехтовании был далеко не так хорош, как Учиха. Через пару секунд Нара уже шел к деревьям, потирая грудь напротив сердца, куда пришелся удар затупленного куная в руке Джонина. Остался последний ученик. Пожалуй, его он встретит в честном ближнем бою. Учихе это будет полезно, а его фехтовальные изыски просто радовали глаз наставника, так что он не мог отказать себе в таком удовольствии. Обмениваясь ударами с наставником, Ульгрим размышлял о прошедшем бое. Какаши опять их разделал, однако прогресс был налицо. Если в начале их тренировок Джонин разгонял их разве что не щелбанами, сейчас ему пришлось изрядно выложиться. Огненный дракон и дрожь земли – это не те техники, которые опытный Джонин обычно применяет в бою против генинов. Варкостер опять учудил, подорвав себя. Мечник начал подозревать, что магу просто понравилось все взрывать. Мию хорошо себя показала, отбившись от первой атаки наставника. Шикамару со своими тенями явно заставил того понервничать. Наставник, Варкостер, Мию, Шикамару. Мысли мечника становились все более отрывистыми, бродя по замкнутому кругу. Сознание замирало, погружаясь в странный покой. Глаза вдруг начало жечь, но это уже не могло пробить брони спокойствия, охватившей разум мечника. Казалось, прошел лишь миг, и боль от прошедшего сквозь тело электричества выбросила Ульгрима из этого странного состояния, заставив его скорчиться на земле. Как сквозь вату он услышал голос Какаши. «Мию, помоги Саске!» В голосе наставника сквозила тревога. У него прорезалось третье тамое. Пришлось его изрядно приложить Райтоном, не реагировал на более слабые удары. Улыбка, больше напоминающая оскал, выползла на лицо мечника. «Третье тамое, какая чушь!» «Так-так-так-так!» Тихий звук замирающего метронома, слышимый только ему. Вот что было важно. Среди множества наставников, когда-то обучавших мечника, было много выдающихся личностей. Одной из них был тогдашний первый клинок императора. У него не было собственной школы, не было пышного титула. Он просто был гением, что создал собственное боевое искусство. Искусство, что рождалось не в покое фехтовальных залов, а на поле боя. Не в поединках мастерства, а в кровавой свалке всех против всех. Он единственный обучал Ульгрима лишь из-за денег. Очень, очень больших денег. Выходец из простого народа, он не любил аристократов и не церемонился с отпрыском знатного рода. «Слушай ритм, мальчик», — говорил он, запуская старый метроном перед очередным уроком, больше напоминающим избиение. Тогда, в детстве, Ульгрим ненавидел того своего учителя, но был вынужден прилежно учить его уроки. Потом, годы спустя, он не раз сказал спасибо старому немногословному и жестокому вояке. Его искусство, одновременно грубое и изощренное, легло нерушимыми каменными глыбами в основу собственного стиля грандмастера. Звук того метронома стал неотъемлемым спутником мечника, пройдя с ним через победы и поражения, штурмы и кровавые свалки. Метроном направлял его руку в сражении против архидемонов. Метроном вел его сквозь хаос магических битв. Метроном задавал безжалостный ритм его атак и защит. Звук, который он услышал впервые за 15 лет. Боевой транс грандмастера вернулся. Пусть впервые он в него провалился бесконтрольно. Пусть на восстановление навыков все еще потребуется немало времени. Главное вернулось, что на этом фоне какое-то тамое. Какаши с тревогой следил за лицом своего ученика, витающего в своих мыслях с выражением хищной радости на лице. Тот заставил его изрядно понервничать. Когда выражение сосредоточенной свирепости, присущее лицу учихи в бою, вдруг сменилось маской каменного спокойствия, а в глазах закрутились уже три запятые, Хатаки успел порадоваться за своего ученика. А потом ему стало не до радости, спешно пришлось взвинчивать темп. Атаки Генина вдруг стали непредсказуемы и очень опасны, а защита, казалось, несокрушима. Джонин попытался атаковать сам и внезапно понял, что не может задеть своего ученика. Тот, не сильно изменившись в плане скорости, вдруг будто начал читать своего наставника как открытую книгу, уходя не только от наносимых ударов, но и тех, что он лишь потенциально мог нанести. С легким шоком Какаши неожиданно осознал, что не может победить своего ученика в чистом киндзюцу. Мало того, сам может держаться только за счет превосходства Джонина в скорости над Генином. Он попробовал взвинтить темп, но и это не принесло победы. Да, атаки Генина стали совсем редки, он едва успевал уворачиваться от атак наставника, но и Джонин никак не мог его задеть. Учиха умудрялся исчезать с траектории ударов в тот едва различимый миг, когда удар уже определенный не остановим, но еще не достиг цели. Многие считали учиху гением, однако Какаши, которого самого в свое время так величали, относился к столь громким титулам скептически. Но сейчас, после того, что показал Саске, Хатаки был вынужден согласиться. По крайней мере, в киндзюцу учиха точно гений. С появлением третьего тамое это стало неоспоримо. Чтобы выйти победителем из схватки, Джонину победителем из схватки с Генином, ему пришлось прибегать к техникам Райтона. Да и то, на первый удар Саске практически не среагировал. Какое-то время заняло приведение полигона и Генина в порядок. Какаши выровнял землю, разбитую его техникой. Мию и Ина совместными усилиями поставили на ноги Наруто, залечив трещины в ребрах от удара наставника и устранив последствия контузии от собственной глупости, о которой Мию, не удержавшись, высказалась вслух. «Да, я не учел затекания взрывной волны под плащ, больше не буду так делать». К удивлению целительниц Намикадзе согласился с оценкой. Когда суета улеглась, Какаши вновь обернулся к восьмой команде. «Ну что, с кого начнем?» Генины начали неуверенно переглядываться. То, что они увидели, стало для них полнейшей неожиданностью. Даже Киба притих. Генины, от которых Джонину пришлось отбиваться техниками Оранга. Учиха, что фехтовал на равных с Какаши. Наруто, что подорвал самого себя, не моргнув глазом, и потом еще стоял на ногах. После всего увиденного восьмая команда не испытывала энтузиазма от предстоящих спаррингов. А вот Куринай была в восторге. Седьмая команда была именно тем живительным пинком, которого не хватало ее собственным генинам. Соперники, значительно превосходящие ее учеников, но не настолько, чтобы это заставляло опускаться руки. Бои, болезненные и жесткие, но без серьезного риска искалечиться или умереть, в самом крайнем случае госпиталь рядом. То, что нужно, чтобы ее ученики подтянулись и начали браться за ум. Так что, не дождавшись добровольцев, Джонин сама назначила пары. Стоя рядом с Какаши и глядя на то, как ее учеников валяют по земле, Джонин задумалась о том, что было бы неплохо сделать такие занятия постоянными. Изначально, поддавшись уговорам Ина, она думала отделаться минимальным курсом занятий для Шикамару и парой десятков спаррингов для команды, да закрыть на этом тему. Однако увиденное заставило ее размышлять о более длительном сотрудничестве с семеркой. Восьмая команда сидела в своем любимом ресторанчике, грустно ковыряя стоящую на столе еду. Первый голод был уже утолен, и теперь над столом властвовало подавленное молчание. Седьмая команда разгромила их практически в сухую. Только Мию проиграла один спарринг с Кибой. Девушка была в первую очередь Ильинином и оказалась не готова противостоять в прямом бою один на один довольно мощным наступательным техникам клана Инузука. Нара в аналогичной ситуации тоже пришлось тяжко, однако он все-таки сумел выкрутиться, напропалую используя свои тени. За месяцы спаррингов с Наруто и Саски он уже навострился использовать свои техники на ходу и единственной печати концентрации. А вот эти двое. Ина непроизвольно потерла живот, в который прилетело немало ударов. Намикадзе и Учиха прошлись по их команде, словно биджу по генину. Оба были безжалостны и методичны, стремясь расправиться с противником как можно быстрее и эффективнее, и ничуть не думая куртуазно сдерживаться, когда перед ними оказывались Хината или Ина. Так что обеим девушкам пришлось несладко. И если Хината все же была рукопашником и держалась получше, то Яманака за по-прежнему цветущий вид приходилось благодарить лишь ильенинское искусство, как собственное, так и Мию. «Ина, это ведь твоя идея была?» — тишину нарушил хмурый Киба. «Ну вот, сейчас собачник начнет ее попрекать». «Да». Однако Киба сумел удивить Яманака. Хорошая была мысль. Слова Инузука заставили изумленно уставиться на него всю команду. «Что? Я думал, что силен, да и вы наверняка про себя так же думали. Скажете нет, а тут нас просто растоптали, показав всю глубину заблуждений». Киба начал горячиться, уже больше напоминая себя обычного. «Нам надо больше тренироваться, стать сильнее и навалять этим задавакам». К концу своей речи собачник уже вскочил на ноги и едва ли не кричал. «Согласен я, перенять надо нам у них как можно больше». Шина высказался более сдержанно, но явно тоже был не против реванша. Наруто довел обычно флегматичного Абурами едва ли не до истерики, когда легчайшее касание Шитана заставило его драгоценных насекомых осыпаться с неба дождем. «А мы сможем? Они так сильны!» — тихонько подала голос Хината. И так невысокая самооценка девушки в этот день упала еще ниже. «Даже если мы не сможем их превзойти, стараться все равно надо. Те синяки и травмы, что мы заработаем на спаррингах с ними, могут спасти нам жизнь в реальном бою». Ина решила высказать то, что было у нее на душе. И, судя по нахмуренным лицам сокомандников, не только у нее. «Значит, решено. Надо будет поговорить с сенсеем насчет увеличения количества тренировок», — подытожил подуспокоившийся Киба, под согласные кивки остальных. «Юи, где ты была? Я за тебя так волновалась, когда ты не пришла вовремя из академии». Стоило девочке перешагнуть порог, как на нее налетела Кушина. Юи мысленно застонала. Со всей этой круговертью, сначала с дракой, а потом с полигоном, она совсем забыла про то, что ее ждали дома. Однако помощь неожиданно пришла со стороны брата. «Она была со мной, на тренировке». Кушина ошеломленно замолчала. Для нее не были секретом прохладные отношения между детьми, а тут вдруг такое. Так следующий ее вопрос был закономерен. «И почему ты ее с собой взял?» Тон Кунаичи был весьма подозрителен. Она подралась, и ей нужен был Иринин. «Я отвел ее к Мию». «Нет, не надо». Юи изо всех сил пыталась одной мимикой, пока на нее не смотрела Кушина, дать понять брату, что продолжать эту тему не нужно. Однако тот, как обычно, остался глух к намекам. Подралась с кем и почему? Мать перевела взгляд сузившихся глаз сына на дочь, с учихами из академии. Она назвала их лупоглазиками. Юи обессиленно уронила голову. Брат все же умудрился все испортить. «Так, а ты почему не разнял драку?» Девочка вновь вскинула голову. Похоже, ей напоследок удастся насладиться редким зрелищем, братом, получающим разнос. Потому что, исходя из социальных взаимоотношений в группе детей ее возраста и социального статуса, подобное действие понизило бы авторитет Юи, вынудив тратить силы и время на его возвращение. Это было бы неэффективно. Так же, как будущий шиноби, она уже должна быть привычна к мелким травмам, что могут без последствий устранить Иринины. Возникни же серьезная угроза ее здоровью, я бы вмешался. Подождав несколько секунд и убедившись, что ошеломленные женщины не собираются ему отвечать, Наруто направился в свою комнату. Какое-то время поглядев вслед удалившемуся блондину, мать и дочь переглянулись. «Ужинать будешь?» Неожиданно многословная отповедь Наруто сбила с Кушины весь боевой настрой. «Да». Под аккомпанемент урчания в животе согласилась Юи. «Иди тогда приводи себя в порядок и позови брата». Проводив взглядом радостно убегающую дочь, избежавшую взбучки, Кушина лишь покачала головой. «Неужели Наруто понимает людей гораздо лучше, чем ей казалось? Или это просто еще одно проявление его интеллекта?» Лежа уже ночью, в своей постели, Юи перебирала события прошедшего дня и приходила к выводу, что, неожиданно для себя, уже не сможет относиться к брату как прежде. И дело не только в том, что он оказался бойцом даже лучше, чем она ожидала. Когда девочка все же продралась через нагромождение слов, выданное Наруто матери, она поняла, что тот безукоризненно точно обозначил ее ситуацию. Получается, брат понимает ее лучше, чем демонстрирует. Может, стоит попытаться наладить с ним отношения? Юи еще долго ворочалась, пока не заснула, так и не придя ни к какому решению. Глава 7. Порт Нитинана, города на самой южной оконечности полуострова, что занимала страна чая, был весьма велик. Через него проходила не только продукция самой страны, но и транзитный поток товаров из стран огня, медведей, травы и еще пары более мелких. Уникальное географическое расположение гавани делало ее удобнейшей точкой отправления кораблей в страны воды, моря, меда и еще дальше, в экзотические земли южного континента. Ежедневно пыхтящие от натуги паровые буксиры заводили к каменным пирсам десятки кораблей. Но, как это зачастую и бывает, подобная активность человека пагубно сказывалась на его окружении. Гарь от сгорающего в топках пароходов угля, нечистоты, выплескиваемые с кораблей в воду, в нарушение всяких правил, сбрасываемые самим городом в воду отходы. Благодаря всему этому в берегах бухты плескался вонючий и малопригодный для жизни бульон, что прекрасно доказывалось плавающей в паре метров ниже какоши дохлой рыбиной, добавлявшей свой отнюдь не изысканный аромат к витающему в затхлом воздухе букету.